Попасть на поверхность оказалось очень просто. Ствол каждого дерева служил колонной, подпирающей свод пещеры. Внутри ствола размещался лифт, который шел до самой поверхности, пронзая 300-метровую толщу камня. Едва выйдя из лифта, Ло Цзи и Ши Цян ощутили себя, как в старые времена, просто от того, что ни на стенах, ни на полу вестибюля не было ни одной информационной панели. Все, что нужно, высвечивалось на настоящих экранах, подвешенных к потолку. Вестибюль напоминал старую станцию метро. Большинство немногочисленных прохожих носили одежду прошлого, без вспыхивающих картинок. Они прошли сквозь шлюз, и в лицо им ударил горячий ветер, поднимавший клубы пыли. «Вот он, мой сынок!» — вскричал Ши Цян, указывая на бегущего к ним по ступенькам человека. Ло Цзи лишь разглядел, что тому около 40 лет, и удивился уверенности своего спутника. Ши Цян поспешил навстречу сыну, а Ло Цзи отвел глаза от семейной сцены и стал рассматривать расстилающийся перед ним мир поверхности. Небо было желтого цвета. Теперь Ло Цзи понял, почему камера, снимающая небо для проекции под землей, висит на высоте 10 километров. С поверхности солнце казалось мутным пятном. Все вокруг было занесено песком. За автомобилями, проезжавшими по улице, тянулись длинные хвосты пыли. Автомобили, движущиеся по дороге, еще одна картинка из прошлого. Вот только работали они явно не на бензине. Попадались машины самых разных моделей, какие-то из них новые, какие-то старые, но у всех была одна общая черта — плоская панель вроде тента на крыше. Через дорогу стояли старые здания, на подоконниках лежали горы песка. Часть окон была заколочена досками, а другие, разбитые, зияли чернотой. Но, по-видимому, в некоторых помещениях жили. Ло Цзи заметил сушившееся на веревке белье, а кое-где на подоконниках красовались горшки с цветами. Сквозь клубы песка и пыли трудно было что-либо разобрать, но он скоро узнал парочку приметных зданий поодаль. Ло Цзи убедился, что стоит посреди города, в котором провел полжизни 2 столетия назад. Он спустился по ступенькам и подошел к двум мужчинам, обнимающимся и радостно хлопающим друг друга по плечам. Вблизи Ло Цзи понял, что Ши Цян не ошибся. «Папа, если подумать, я теперь лишь на 5 лет моложе тебя!» Ши Сяомин утер слезы с глаз. «Нормально, сынок. Я-то опасался, что приковыляет какой-то седобородый старикан и станет называть меня папой», — усмехнулся Ши Цян. Затем он представил сыну своего спутника. «Доктор Ло, вы были знамениты на весь мир!» Ши Сяомин оглядел Ло Цзи с головы до ног. Троица направилась к машине Ши Сяомина, которую он оставил у дороги. Прежде чем забраться внутрь, Ло Цзи спросил про штуку на крыше. «Это антенна. Здесь, на поверхности, приходится довольствоваться утечками энергии из подземного города. Поэтому антенны делают побольше, но все равно нам достаются крохи. Хватает, чтобы кататься по дорогам, а вот летать уже не получается». Автомобиль ехал не очень быстро. То ли из-за песка на дороге, то ли из-за нехватки энергии. Ло Цзи глядел в окна на засыпанный пылью город. На языке вертелось множество вопросов, но отец и сын болтали не переставая. Он не мог вставить ни слова. «Мама умерла в 34-м году кризиса. Я и твоя внучка были у ее одра». «Понятно. Ты не взял внучку с собой?» «После развода она осталась со своей мамой. Я порылся в архивах и узнал, что она прожила 8 десятков лет и умерла в 105-м году». «Жаль, что не довелось встретиться. В каком возрасте ты вышел из тюрьмы?» «В 19». «А чем потом занимался?» «Всем подряд. Поначалу ничего не попадалось, и я снова занялся жульничеством, но понемногу перешел на законный бизнес. Заработал денег, понял, что приближается великая пать, и лег в гибернацию. Я и понятия не имел, что позже дела наладятся. Просто хотел встретиться с тобой». «Наш дом по-прежнему стоит?» «Аренду земли под жилыми домами продлили сверх обычных 70 лет, Но я недолго прожил там. Дом снесли. Потом мы купили другую квартиру, и этот дом по-прежнему стоит, но я его давно не видел». Ши Сяо Мин указал на окружающие их постройки. «В городе живет меньше 1% населения по сравнению с нашей эпохой. Знаешь, отец, какая собственность в этом мире самая бесполезная? Вот эти самые дома. Я знаю, отец, ты всю жизнь пахал, чтобы заработать на квартиру, но сегодня почти все здания заброшены. Выбирай любое и живи не хочу». Наконец Ло Цзи удалось влезть в разговор. «И все проснувшиеся живут в старом городе?» «Ну, конечно же, нет. Они живут за городом, здесь слишком пыльно. Но основная причина в том, что тут просто нечего делать. Разумеется, не стоит слишком отдаляться от подземного города. Нам нужна энергия». «А чем вы тут занимаетесь?» — спросил Ши Цян. «Ну, сам подумай. Чем таким мы можем заниматься, что недоступно детишкам? Фермерским хозяйством». Ши Сяо Мин, как и другие проснувшиеся, привык называть современных людей детишками. Автомобиль пересек границу города и покатил на восток. Слой пыли на дороге стал тоньше, показался бетон автострады. Ло Цзи узнал ее. Это была старая дорога между Пекином и Ши Ця Чуанем. По сторонам лежали барханы песка, между которыми проглядывали старые постройки. Равнины Северного Китая превратились в пустыню. Однако в небольших оазисах, окруженных редкими рощицами, теплилась жизнь. Ши Сяо Мин сказал, что это поселки проснувшихся. Они повернули к одному такому оазису, маленькому городку, защищенному от песка кольцом деревьев. Ши Сяо Мин сообщил, что он называется «Новая жизнь-5». Ло Цзи вышел из машины, и ему показалось, что время откатилось назад. Перед ним возвышались ряды шестиэтажных домов. На площадках перед домами старики играли на каменных столиках в шахматы. Мамаши возили детей в колясках. Стайка мальчишек играла в футбол на лужайке, где жиденькая травка едва пробивалась сквозь песок. Ши Сяо Мин жил на 6-м этаже. Его жена была на 9 лет моложе. Она легла в гибернацию в 21-м году кризиса из-за рака печени. Теперь она была совершенно здорова. Их сыну исполнилось 4 года, и он называл Ши Цяна дедушкой. Дорогих гостей встретили роскошным обедом, натуральными овощами, курятиной и свининой с близлежащих ферм и даже самогоном. К столу пригласили 3 соседей. Они, как и Ши Сяо Мин, легли в гибернацию довольно рано, когда процедура стоила дорого и была по карману лишь сливком общества. Теперь же, по прошествии более 100 лет, все они стали обычными людьми. Ши Сяо Мин представил одного соседа как Джан Яня, внука Джан Юаньчао, того самого человека, которого он обжулил в давно прошедшие времена. «Помнишь, как ты наказал мне вернуть украденные деньги? Я начал, как только освободился. Так я и встретился с Янем. Он тогда закончил колледж. Мы подхватили идею 2 его соседей, открыли похоронное бюро и назвали фирму «Высоко и глубоко». «Высоко» — это похороны в космосе. Поначалу мы запускали в Солнечную систему урны с прахом, а позже отправляли тела целиком. За хорошую плату, конечно. А «глубоко» — это похороны под землей, в шахтах. Сперва мы использовали заброшенные штольни, а потом организовали свои собственные выработки, учитывая, что они заодно могут защитить могилу от любопытных трисолериан. Джан Янь оказался немного старше. На вид ему было лет 50 или 60. Ши Сяо Мин объяснил, что Яня разбудили раньше, он прожил более 30 лет, а потом снова лег в гибернацию. «А какие здесь у нас права?» — поинтересовался Ло Цзи. «Такие же, как в спальных районах современных городов», — ответил Ши Сяо Мин. «Мы считаемся удаленным пригородным районом, и у нас есть вся полагающаяся администрация. Здесь живут не только проснувшиеся. Тут есть современные люди, да и из города приезжают, чтобы отдохнуть». Джан Янь присоединился к разговору. «Мы называем современных стенотыками. Когда они приезжают, то вечно тычут по привычке в стены, чтобы что-нибудь включить». «Значит, тут неплохо живется?» — спросил Шицян. Все подтвердили, что неплохо. «Но с дороги я видел ваши поля. Неужели вам хватает выручки с урожая?» «А почему нет? Сегодня натуральные продукты — роскошь. Правительство очень хорошо относится к проснувшимся. Можешь жить в комфорте, на пособии, даже если ничем не занимаешься. Но не может же человек сидеть сложа руки. Если кто скажет, что все проснувшиеся просто прирожденные фермеры, так это чепуха. Никто из нас раньше не был фермером, но это все, чем мы можем заняться».